Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Школьный курс уроков литературы, иногда повторяем мы с вами в конце января, в честь дня рождения Чехова. И только что прозвучал разговор о Станиславском. Чехов и Станиславский, две фамилии, нераздельные и нераздельно связанные. И, наверное, в первую очередь вот этому самому стыку, этой самой общности, дружбе и борьбе Чехова и Станиславского я отчасти хотел бы повторить, посвятить сегодняшнюю передачу. Хотя мы договаривались в ней поговорить о рассказе «Ионыч». И он, мне кажется, типичный пример вот той проблемы, которую в первую очередь ставило творчество Чехова, той самой проблемы, которую, как мне думается, пытался преодолевать в человеке художественный театр тех времен под руководством Константина Сергеевича Станиславского. Впрочем, я сегодня не буду пересказывать рассказ «Ионыч». Лучше давайте предоставим слово нашей постоянной радиослушательнице Ирине. Напомню только, что ваших звонков о рассказе «Ионыч», о Чехове и о том, какие ощущения вы вынесли из школы, ведь это рассказ школьной программы, об этом рассказе по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряные нити» в сети интернет. Ну вот примерно о чем рассказ «Ионыч». Здравствуйте, меня зовут Ирина. «Ионыч» — это куколившаяся, заплывшая жиром скука. Таким было мое первое впечатление от первого прочтения этого рассказа в школе. В губернском городе Эссе есть все, чтобы не считать его скучным. И тем не менее рассказ начинается так. Приезжие жаловались на скуку и однообразие, а жители всего этого не замечали, оправдываясь наличием театра, библиотеки и умными, интересными, приятными семьями. Над самой интересной семьей города Эссе, Туркинах, Чехов очень тонко, но открыто издевается. Папа артист, мама писательница, дочка музыкантша, да еще и лакей Пава с трагической репликой «Умри, несчастная». Литературно-музыкальные вечера в доме Туркиных всегда заканчиваются вкусным и обильным ужином. А культурные самодеятельные мероприятия всего лишь обязательное дополнение к званым обедам и ужинам. Дмитрию Ивановичу Старцеву, впервые посетившему их званый ужин, все это показалось сначала занятным. А затем любовь к котику, к Екатерине Ивановне, на некоторое время сблизила его с этим обществом. Но вот какой-то разделяющей чертой между Дмитрием Старцевым и Ионычем пролегла ночная прогулка по кладбищу. Котик посылает влюбленного Старцева ночью на кладбище, якобы на свидание. Было ясно, котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначить свидание ночью далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улице в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? Но Старцев едет. Чувство толкает его, вопреки всем доводам разума, на глупый поступок. Любовь, как и положено, проходит свое испытание миром мертвых. Однако и в этом глубокая чеховская ирония. Ведь никаких испытаний, никаких потрясений, а всего лишь прогулка по кладбищу лунной ночью в одиночестве. И все-таки кругом безмолвие. В глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцев раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил себя самого мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него. И он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние. И все-таки эта прогулка провела черту между покоем и тишиной, и глухой тоской небытия, и подавленным отчаянием. Вот за какую черту вывела записка котика Старцева. С этой ночи Дмитрий стал превращаться в Ионыча. Он едет делать предложение. После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Точно его поили чем-то сладким и усыпляющим. Но в душе было туманно, но радостно, тепло. И в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал. «Остановись, пока не поздно. Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до 2 часов. А ты, дьячковский сын, земский врач, «Ну что же», — думал он, — «и пусть. К тому же, если ты женишься на ней», — продолжал кусочек, — «то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе». Трезвый кусочек души пытается заставить старцева задуматься над тем, что же именно он любит. Свою работу земского врача, юную девушку, мечтающую о славе, или все-таки сытый покой мещанской обстановки. Последнее все время побеждает. «Ну что ж», — думает он, — «в городе так в городе. Дадут приданное, заведем обстановку». Всего лишь на 3 дня выбивает из равновесия душу старца в отказ Екатерины Ивановны выйти за него замуж. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и искал фраг, он лениво подтягивался и говорил: «Сколько хлопот, однако». Чувства требовали хлопот, но если вечность вызывает страх небытия и отчаяние, то эти хлопоты напрасны, и только одно развлечение осталось достойных его забот. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, по вечерам, вынимать из кармана бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил в общество взаимного кредита и клал на текущий счет. Но банковский счет не требует душевных затрат, и душа постепенно, вслед за телом, а впрочем нет, раньше него, начинает заплывать жиром тупого равнодушия. Заплывшая жиром скука. Кто в ней виноват? Вечная, со школы известная проблема Чехова. Человек и среда, герой и общество. Чеховские персонажи любят повторять: среда заела. Я сегодня хочу обратиться к нашим слушателям с вопросом: кто кого заел? Ионыч среду или среда Ионыча? Катя, котик и вообще среда, то есть среда семьи Туркиных. Отец остроумец, мать писательница и дочка музыкантша испортили Ионыча, превратили Дмитрия Ионыча Старцева, энергичного молодого земского врача, в заплывшего жиром куркуля Ионыча. Как всегда, обычные наши вопросы. Что случилось? И кто виноват? О чем, собственно говоря, Чехов? Сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebniti.ru, на сайте «Серебряные нити», с которым вместе в интернете постоянно теперь работает наша передача. Что касается музыкальных пауз, хотя никакого отношения Ионыч не имел к полякам и к Польше, но тем не менее в городе его почему-то прозвали «поляк надутый». Поэтому у нас сегодня в музыкальных паузах чисто польский шансон, его шедевры. Эх ты, Ванька, дурный Ванька, дziś tobie żal za twoją Sonią, a trzeba było jej nie wypuszczać, przytrzymać mocno twardą dłonią. Lecz jak poszła, to zapomnij, rozejrzyj się za jakąś inną, bo do czarta nie jest warta dziewczyna, żeby płakać wciąż. Wanika, Wanika, nie martw, że się Wanika, Sonieczka odeszła, podeszła, no plewać! Wszystko, Wanika, to mydlana Wanika, każda miłość więdnie, tak jak więdnie każdy kwiat. Tyle innych dziewcząt jest na świecie, zdejmij z twarzy płacza na uśmiech. Ech, Wanika, Wanika, nie bądź głupi, Wanika, kochać tylko jedną to naprawdę wielki grzech. Ech, ty, Wanika, durny Wanika, ty jeszcze ciągle myślisz o niej, a jakiś Jasza czy inny Sasza piersi tuli twoją Sonię. Weź dziewczynę szklankę wina i wypij z nią na miłość nową. Przestań tej przestań płakać, bo to dla chłopa tylko wstyd. Wańka, Wańka, nie martw, że się Wańka, Sonieczka odeszła, to odeszła, no plewać. Wszystko Wańka, to mydlana Wańka, każda miłość więdnie, tak jak więdnie każdy kwiat. Tyle innych dziewcząt jest na świecie, zdejmij z twarzy płacza na uśmiech. Ech, Wańka, Wańka, nie bądź głupi, Wańka, kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech. Wańka, Wańka, nie bądź głupi, Wańka, kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech. Кроме того, мы можем еще вспомнить замечательный фильм светлой памяти Иосифа Хейфица «В городе С», который, собственно, поставлен по рассказу Ионыч. Ну, не хочется вспоминать, что был еще один фильм 2003 года режиссера Константина Худякова. Ну, по всей видимости, пора, эпоха системы Станиславского как-то незаметно закончилась, поэтому и фильм этот не был никем замечен. Вот, я хочу извиниться перед вами, поскольку очень важная для меня запись нашего постоянного радиослушателя Сергея прозвучит в очень плохом качестве. Нужно немножко прислушиваться. Но, наверное, он говорит что-то, о чем стоит задуматься всем нам. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, и все слушатели «Серебряных нитей». Это Сергей. Странный рассказ Чехова Ионыч. Впечатление я будто наблюдаю. То медленно около главных героев, то быстро издалека всех обитателей городка. Так же ведет себя сознание. То оно здесь и сейчас, то погрузилось в воспоминания, пробегают дни, пролетают годы, выхватывают картинки. Все персонажи рассказа живут по Станиславскому, действуют в предлагаемых обстоятельствах. Однако для жизни этого мало. Людям, чтобы быть людьми, необходимо хоть немного переписывать свою пьесу и перестраивать театр. Вот, например, массовка «Гости». Все понимают. Шутки старые, читаемые повести, графоманство. Игра на рояле бездарна. Так тонкость есть вредно для здоровья. Ну, переступите вы на шажу ваши роли. Не заметьте старой шутки. Через время поморщитесь от слишком громкой музыки и не ешьте всего, что вам положили. Вредно же много есть. А если вдруг не пригласят, пригласите сами, не в пику. Если хотите, сколько хотите, кого хотите. Нет, я не прав. Достаточно жить по Станиславскому, если действовать по всем, по абсолютно всем предлагаемым обстоятельствам. Это так трудно обнаружить их все. И некоторые очень не хочется обнаруживать. Вот что не хочется обнаруживать для некоторых персонажей Ионыча. Вера Иосифовна, вам же сказали, пойдите в издательство. Да, конечно, там порвут вашу роль. Скажут, что тексты очень слабы. Тогда вам откроются три дороги к сильным текстам или к слабым, легким текстам, развлечениям, или к совсем другому делу. Это обязательно будет новая роль, продолжение жизни. И вам, страстная сила любовь предложила вам свои обстоятельства. Что же вы не рассказали любимой, как прекрасно и даже очень эротично кладбище. Может быть, она заинтересовалась. В консерватории играют ту же игру, восхищение маленькой пианисткой, а учителя-волшебники научат хорошо играть музыку. Жизнь позволяет пропускать иные обстоятельства. Классный спектакль с этими актерами, без зрителей. Это все. Спасибо. Вот в каком смысле хотелось бы мне вокруг разговора об Ионыче, наверное, невозможно сказать, закончить разговор о Станиславском, но во всяком случае, мне важно попробовать это объяснить. Дело в том, что, по всей видимости, есть два базовых отношения к жизни. Одна жизнь определяется теми самыми предлагаемыми обстоятельствами, адаптируется к ним и им подражает. Более того, огромное количество людей считают такую жизнь нормальной. У всех разные мнения о рассказе Ионыча, а вот мое психиатрическое, ну, простите, такова моя профессия. Мне кажется, Станиславский издевался над тем самым понятием психической нормы, как нормы адаптации. Между прочим, в конце XIX века, в 1898 году, написан этот рассказ, эти разговоры были не менее актуальны, даже более, чем сейчас, поскольку наука психиатрическая, психология, в общем, еще не было, искала психопатов. Не буду сейчас говорить об этом, но, в общем, уже тогда считалось, что вот как раз психопаты – это как раз те, кто адаптируется к окружающей среде и не пытается преодолеть ее, подняться или как-то изменить эту самую среду. Надо сказать, что вообще рекомендую всем взять, открыть и почитать воспоминания Станиславского о Чехове. По той простой причине, что это, во-первых, замечательная книга, небольшая и замечательная. Во-вторых, в ней очень многое можно почувствовать. Например, Станиславский несколько раз рассказывает о том, как радовался Антон Павлович, когда ему в жизни приходилось сталкиваться с тем, что вот эта вот среда, которую Ира назвала средой жирной скуки, вдруг оказывалась преодоленной. Как он радовался, когда встречал там со вкусом, например, открытые рабочие дома, где занимались не сентиментальностью, а каким-то, какой-то культурой, каким-то культурным просвещением. Даже вот мелочам разрывов в этой самой среде. Может ли быть достаточно для нормального человека просто адаптироваться к ней? И это, между прочим, очень большой, как мне кажется, внутренний вопрос доктора Чехова. Ведь, между прочим, психиатрию земский врач тоже должен был изучать, ну, конечно, ту психиатрию того времени. Мне кажется, что ответ Станиславского заключается в том, что человек, изучая предлагаемые обстоятельства, должен учиться их преодолевать. Станиславский жил во времена, когда в огромную моду, сначала в моду в начале 20 века, а потом и во власть, вошел атеизм и материализм. И я думаю, что театр Станиславского изначально задумывался им сознательно, как храм. Причем не храм некой абстрактной религии искусства, а храм вполне себе христианский. Просто слово «христианство» в 1938 году, когда вышла работа актера над собой, написать было невозможно. И поэтому он оставил внутренние посылы. Вот тот посыл, что актер, играя реалистические роли, на самом деле должен искать в себе большего человека. Он должен выделять в этих ролях что-то большее. И для меня это, конечно, посыл к поиску того самого внутреннего человека, апостола Павла. Вот ведь чего в себе должен был обнаружить актер. И Станиславский, говоря о той самой подлинности переживания, все время требовал искать в любом, даже отрицательном образе, и прежде всего в чеховских образах, доброе начало. Требовал, кричал, сердился. Я тут написал на нашем форуме в интернете, кстати говоря, уникальная по своей глубине дискуссия идет на форуме вокруг рассказа Ионы Чехова. И всем, кому еще дорог Чехов, я советую к нам заглянуть, потому что мысли действительно необычные. Я очень благодарен всем участникам. Так вот, я думаю, что в действительности, когда Йешуа Ганоцри в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» говорит о том, что Марк Красобой добрый человек, Булгаков вспоминает не столько Новый Завет, сколько систему Станиславского, то есть те самые требования к Станиславскому к актерам. Любой ценой видеть доброе начало в том образе, который ты играешь. Ну и, конечно, сама атмосфера знаменитая студии Станиславского, это атмосфера храмовая. То есть это такой актерский храм, в котором человек, актер, должен обнаруживать себе добро или того самого внутреннего человека. И более того, в прошлой нашей передаче радиослушательница вспомнила Раневскую и Плята, а я написал на форуме, что, в общем, и тот, и другой служили. Причем и Раневская, и Плят служили вовсе не абстрактному искусству. Они служили человеческой душе, людям. Раневская в некотором смысле юродивая. Таково ее призвание и миссия в театре. Мы смотрим на Раневскую, вспоминаем ее анекдоты и понимаем, что все наоборот, что мелкое и суетное в нашей жизни внесет в себе страшное количество великого и возвышенного. И наоборот, какие-то мелочи и пошлости вдруг обнаруживают в себе нечто великое и вечное. Я даже назвал бы это служением Раневской, духовным служением. Ведь юродивый, никто, наверное, не усомнится, что юродивый – это духовный подвиг и служение человечеству. А Плят во всех своих ролях играл, конечно же, ту самую добро и мудрость, которую заповедовал Станиславский. Он всегда, пусть он играл подлеца, но этот подлец был добрым и мудрым человеком. Вот, возвращаясь на один шаг назад к Раневской, к служению Раневской, мне хочется сказать, что, смотрите, в повести, в рассказе, простите, Ионыч, все ведь тоже происходит наоборот. Образованная и талантливая семья Туркиных вначале откровенно смешна. Отец остроумец произносит, между прочим, вошедшая в наши поговорки фразу «Здравствуйте, пожалуйста». «Здрасте, пожалуйста». Это из Чехова. А рассказ кончается его фразой «Прощайте, пожалуйста». И эта фраза звучит как-то не смешно и совершенно по-другому. Вдруг в ходе рассказа выясняется, что в возвышенной любви и энергии, и благородстве земского врача Дмитрия Ивановича Старцева, как в футляре скрывается, как в футляре скрывается Ионыч, равнодушный коммерсант, в котором как бы лениво возникают и гаснут воспоминания, интересуют которого только более или менее игра в винт и деньги. И наоборот, вот эта самая мать-писательница, которая пишет заезженными штампами, да, процитирую, «Мороз крепчал, заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге», конец цитаты. И это, вне всякого сомнения, пародия на интеллигентность, на творческие претензии самой творческой семьей, самой образованной, талантливой, называют в уездном городе С семью Туркиных. Да, и котик, в который влюбляется, Дмитрий Иванович, все упрямо ударяла по одному месту рояля, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь. Ну, замечательные акварельные такие детали Чехова. В начале рассказы откровенно смешные, а в конце вдруг становятся трогательными. А, видимо, благородные устремления врача неожиданно оборачиваются пошлостью. И так мне это напоминает по метафорическому значению своему роли Раневской, что неожиданно что-то начинаешь понимать. Так вот, какие перевертыши иногда случаются в жизни. И сразу даже не поймешь, то ли котик виновата, и вот эта самая пошлая и засасывающая среда в том, что так изменился несчастный Дмитрий Иванович. Отправила его змея на кладбище, на первое свидание. Явно издевалась над чувствами молодого врача. Вот он, и чувства его, как лампочка, взяли и перегорели. Вот ведь какая зловредная, пошлая, вбивающая клавиши внутрь рояля оказалась пианистка. Но она ли виновата? Только ли среда? Или все-таки виновата и то, что сам Дмитрий Иванович изначально пошел? И лишь играет в предлагаемые обстоятельства. И свою любовь тоже. Она же ведь проходит быстро. Всего-то навсего за 3 дня. Ну вот, наверное, пришла пора музыкальной паузы. И еще одна музыкальная модель предлагаемых обстоятельств из польского, из шедевров польского шансона. W odeskim porcie banda grasowała, nieuchwytna od szeregu lat. Z policyjnych opław wychodziła cało, nigdy nie ponosząc żadnych strat. Z policyjnych opław wychodziła cało, nigdy nie ponosząc żadnych strat. Nocą, kiedy miasto z cicha usypiało, banda pruła zamki wielkich kas, albo karawany napadała śmiało, z łupem odchodziła w gęsty las. Karawany napadała śmiało, z łupem odchodziła w gęsty las. W bandzie żyła Murka, dziewczę czarnookie, nie wiadomo skąd ją przygnał los. Lecz banda czuwała nad jej każdym krokiem, od najmłodszych lat. Lecz banda czuwała nad jej każdym krokiem, w bandzie żyła od najmłodszych lat. Raz gdy po robocie na kieliszek wina do tawerny weszliśmy we trzech, śpiewała Murka przy dźwiękach pianina, koło Murki dźwięczał tylko śpiew. Tam śpiewała Murka przy dźwiękach pianina, koło Murki dźwięczał tylko śpiew. zobaczyła, zbladła i zadrżała, a jej uśmiech nagle gdzieś już zgasł. Wszystko było jasne, Murka nas zdradziła. Z Murką przy stoliku siedział szpieg. Wszystko było jasne, Murka nas zdradziła. Z Murką przy stoliku siedział szpieg. W ręku błysnął nagan, wystrzał targnął głucho. Murka się spaliła z krzesła w dół, głową uderzyła o podłogę głucho. Krew prysnęła z Murki aż na stół, głową uderzyła o podłogę głucho. Krew prysnęła z Murki aż na stół. Żegnaj, podłe dziewczę, policyjna suka. Zdradę zapłaciłaś życiem swym. Banda nie przebacza, kula jest zapłatą. Zdradę można zatrzeć tylko krwią. Banda nie przebacza, kula jest zapłatą. Zdradę można zatrzeć tylko krwią. Tam w odeskim porcie jest mogiła mała, opuszczona pośród starych drzew. Tam swą czarną Murkę banda pochowała i po Murce został tylko śpiew. Tam swą czarną Murkę banda pochowała i po Murce został tylko śpiew. И вот такой важный, центральный в рассказе, поскольку небольшая вещь охватывает несколько жизней. Этот переломный момент на кладбище, он очень странный. Ну, конечно, приехавший Старцев никакой Кати Котика здесь не обнаружит. Но очень странное впечатление производит на него кладбище. Цитирую. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть «Грядет час вон же». Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи, и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белые, черные сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. Листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи, на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть. Мир, не похожий ни на что другое. Мир, где так хорош и мягок лунный свет. Точно здесь его колыбель, где нет жизни. Нет-нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плиты увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. Конец цитаты. Чего же вдруг молодому энергичному врачу так нравится на кладбище? Почему описание этой прогулки по кладбищу столь огромное, как центральная часть жизни? Здравствуйте, Николай. Алло. Город Орел. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Кладбище — это символ того, что он свои, может быть, какие-то таланты променял на наживу, на выгоду. И недаром столько описаний. Все мы так подменяем большие наши цели, большое наше предназначение, видимо, на выгоду. Тем более это сейчас чувствуется. Николай. Среду, которую он обитал, можно было изменить, научить романсам русским, которые должны звучать вместо польских мурок, правильно, да? То он бы был бы активнее в своей среде, среда бы его так не засасывала, он бы изменил бы среду. Просил бы косность своему тестю будущему, своей тещи, которая писала все-таки, да, может быть, общем, и правильно. Да, в общем, сам-то он. Да, в общем, однако подменилась человеку выгода. Наверное, так же, как и нас сейчас меняет. Может быть, и вас меняет. Спасибо, Николай. Да, конечно, из-за этого я ставлю польские песни. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что всех нас, конечно, меняет. И это главный вопрос. Что же меняет? Потому что радиослушательница, наша постоянная участница форума Людмила, не я, вспомнила стихотворение Блока. «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться, но надо, надо в общество втираться, скрывая для карьеры лязг костей. Живые спят, мертвец встает из гроба, и в банк идет, и в суд идет, в сенат. Чем ночь белее, тем чернее злоба, и перья торжествующе скрипят. Мертвец весь день трудится над докладом, присутствие кончается, и вот, нашептывает он, виляя задом, сенатору скабрезный анекдот. Уж вечер, мелкий дождь зашлепал грязью прохожих и дома, и прочий вздор, а мертвеца к другому безобразию скрежещущий несет таксомотор. В зал многолюдный и многоколонный спешит мертвец, на нем изящный фраг. Его дарят улыбкой благосклонной хозяйка дура и супруг дурак. Он изнемог от дня чиновной скуки, но лязг костей музыкой заглушен. Он крепко жмет приятельские руки. Живым, живым казаться должен он. Я хочу сказать, что, наверное, всех загадок этого маленького рассказа мы все равно не успеем обсудить сегодня. Поэтому давайте перенесем на ближайшую среду, на следующую программу «Серебряные нити», продолжение разговора об Ионыче. А я хочу сказать, что есть притягательная тайна в могиле. Вот в этой красоте, и в контрастах желтого песка аллеи и ясных надписей на памятниках существует та самая простота и покой, которого взыскуют так многие из нас. Ну, не хочется шевелиться и жениться на странной девушке, которая пригласила на кладбище и вообще хочет учиться в консерватории, хочет стремиться к искусству. покоя-то не будет. Такого вот кладбищенского покоя и солидности, который можно в себе нарастить вместе со складками жира на себе и на солидном кучере Пантелеймоне. Вот это ведь червоточина в хорошем докторе Старцеве. А он хороший доктор, иначе бы он так много денег, как описывает Чехов, по тем временам не зарабатывал. Но на самом деле он стремится к тому, к чему стремится, прав Николай, огромное большинство из нас, кто знает, может быть и я, к покою и благополучию. Ему хочется замереть и остановиться. И хотя что-то на кладбище его пугает, но как-то очень зыбко. На самом деле, похоже, что ему там настолько хорошо, что он вдруг понимает, что, собственно, вся жизнь вместе с увлечениями, талантами и пошлостью Туркиных, она и не нужна. Нету больше у нас сегодня времени, но давайте попробуем продолжить этот разговор в среду. Поговорить о том, что же все-таки делает человек среду или среда человека. Самый, наверное, главный для очень многих из нас сегодня вопрос. Спасибо за то, что выслушали. Спокойной ночи. На нашей Волге играет на гитаре Андрюша милый, глаза присвечил. Попасть и понемки снимаем песенки. Я сяду ночи песни так, а ведь грая Андрюша, музыка твоя взруша, ты слухом чи то в перси дробитку. Заграй так, аби в садах зашумяло, нех твоя пєсь танчит там на щитах гор. А ведь грая Андрюша, музыку свою взрушаш, розпенза свою гитару каждую строчь. Gdy ta gra serca biją głośno śmiało, dziewczęce serca topić tak jak wosk. Nagle na łące Andrusza spostrzegł, dziewczynę swoją biegnie tu jak ptak. Jej włos wiatr rozwiewa, głos dala śpiewa, miły mój dziś tylko dla mnie grasz. A więc graj Andrusza, muzyka twoja wzrusza, gdy słucham cię to w piersi brak mi tchu. Zagraj tak, aby w sadach zaszumiało, niech twoja pieśń tańczy tam na szczytach gór. A więc graj Andrusza, muzyką swoją wzruszasz, rozpędza swą gitarą każdą stros. Gdy tak grasz, serca biją głośno śmiało, dziewczęce serca topisz tak jak wosk.